удивляясь, соглашаясь, порою громко смеясь, потом спешил поделиться своим открытием с товарищами, и мы перечитывали статью уже вдвоем, втроем, смакуя особенно острые и смешные места. Да, это была критика. И что поразительнее всего, ведь статью-то написал наш же студент, сидящий с нами рядом на семинарах, сдававший историческую грамматику и старославянский по тем же учебникам, что и мы, и, как все дрожавшие перед экзаменами, у Поспелова. Каким чудом все это вышло из-под его пера? Даже когда я ближе сошелся с Марком Щегловым и стал часто бывать у него дома, я не нашел этому разгадки. Его трудно было застать за работой. Он много писал и печатался, но статьи его большей частью появлялись внезапно для его друзей. Было ли то скромностью или родом авторского суеверия, но Марк никогда почти не объявлял заранее, что он теперь пишет или готовится писать, и не любил, чтобы его об этом расспрашивали. Стоило только, позвонив 5 раз у двери в многолюдную коммунальную квартиру на Электрическом, войти в сопровождении матери Марка, Неонилы Васильевны, в их узенькую комнатенку, как Марк с видимым удовольствием и без тени раздражения, что его прервали, откладывал в сторону листочки, исписанные его характерной клинописью. «Вот и хорошо, что надумал зайти. Посидим, посудачим. Что там нового в университете, как наш старик?» Уже расспрашивал он о Гудзии. Но хотя Марку и не нравилось попусту болтать о начатой работе, было бы неверно думать, что он окружал свои литературные занятия атмосферой таинственности. Напротив, как в свой дом, охотно приглашал к совместному обсуждению и сотрудничеству. «Как ты находишь, не пора ли написать статью против Ермилова? А может быть, не статью, а книгу «Анти-Ермилов»? Давай вместе сочиним». Или «Мне заказали тут небольшую статейку о Достоевском, да не знаю, с какого конца взяться. Что, если нам вдвоем засесть?» От предложений соавторства я уклонялся, не умел писать вдвоем, но Марка Щеглова привлекала совместная работа. Остались его статьи, написанные в соавторстве с молодыми тогда литераторами Суровцевым, Турбиным. Он с охотой помогал мне в первых моих литературных опытах. Терпеливо выслушивал то, что я написал, поправлял, советовал, как сделать лучше. Помню, в университетском садике я читал ему по блокноту свою первую рецензию. Наверное, она была из рук вон плоха, но Марк, по обычной своей благожелательности, не стал меня бронить, заметив только: «Знаешь, никогда не надо перемигиваться с читателем, вести себя с ним за панибрата». У меня были там обороты вроде «читатель имел случай убедиться», «как читатель уже догадался», я вычеркнул их и испытал облегчение. С другой моей статьей он сам ходил в газету «Советское искусство», свернув ее трубочкой и прикрепив бинтиком к костылю. Я не решился поставить под статьей подписи. В редакции, естественно, решили, что это статья самого Щеглова, но он почему-то не хочет в этом признаться. Через несколько дней ему сообщили по телефону: «Товарищ Щеглов, ваша статья понравилась, но есть ряд существенных замечаний. Почему, например, вы пишете?» Марк не решился возразить и испил за меня до дна эту чашу. Слава богу, статью так и не напечатали. В памяти как нарочно. Легче всего задерживаются пустяки, житейский ссор. Но и по этим осколкам виден человек. Вот Марка остановила в коридоре на факультете преподавательница фольклора, видно, спутав его с профессором, тоже ходившим на костылях. «Не сможете ли вы отпустить с занятий 2 студентов на час пораньше?» «Я, конечно, отпустил», — радовался Марк. Он любил рассказывать истории, в которых не выглядел героем. Вот его рассказ о том, как он первый раз появился в семинаре Гудзия. «Было скользко, я шел медленно и опоздал 20 минут. Звоню, мне открывают. Вам кого?» «Я вежливо приподнимаю свою знаменитую фетровую шляпу, а мне, собственно, Николая Калинниковича Гудзия. Заходите, раздевайтесь, пожалуйста». «Но Николай Калинникович сейчас занят». «Ничего, я подожду», — скромно отвечаю я. Меня проводят в отдельную комнату и усаживают за круглый стол. Вот свежие журналы, не хотите ли кофе?